Глава 30. Влада. Разговор с братом прошел странно. Я бы даже сказала, максимально комфортно, хотя я и понимала, что будь Вовкина воля, то он бы из Керема сделал евнуха турецкого. Да только Есения весело щебетала про то, насколько ее план идеально сложился, что она гениальна и как мы красиво вместе смотримся. Выглядело забавно. Один хотел прибить, а второй устроил песни и пляски в честь радостного события. Мы даже были приглашены на ужин. Надеюсь, пара недель им хватит, чтобы остыть. И брату в его смертоубийственных взглядах, что сочились даже через экран, и Есении, что решила отправить нас в настоящее свадебное путешествие. «Ну, через 2 недели, так через 2 недели. Ну, вас скучные вы. Вот мы после свадьбы». Вова еще больше нахмурился, так как после свадьбы Еська укатила на сохранение. Пора было заканчивать эти разговоры, что я и сделала. Обратилась к Керему. Тайна братца разгадана. На самом деле классный ход с его женой. Сейчас это оружие безотказно бьет точно в цель. Кстати, откуда ты Есению знаешь? Мне показалось, или Керем как-то замялся перед ответом? Да нет, скорее всего, показалось. Ее лучшая подруга замужем за моим другом. На одном мероприятии встретились. Пожала плечами. Не то чтобы это отвечало мне на вопрос про дружбу этой парочки, но я и не желала сильно углубляться. Мы начали собираться. Скоро домой. Признаться, очень сильно боялась каких-то бытовых моментов. Я, например, терпеть не могла, когда мужчина пачкал ободок унитаза, когда писал. Эти мерзкие желтые пятна, словно ему надо проверить то ли зрение, то ли уровень владения собственными руками. Еще у меня немного так кремов. Мои волосы можно найти по всей квартире. Ведь хоть я и люблю простую косу, но все равно они как-то попадались. Витя с этого бесился. Керем же, когда увидел у меня дома такую роскошь, просто на следующий день привез новенький робот-пылесос со словами. «Прости, дорогая, но терпеть не могу волосы любого рода на полу. Поэтому пусть этот парень поможет тебе по хозяйству и сохранит мои нервы». Я аж обомлела. А что, так можно было? Чтобы пришел такой мужчина, увидел проблему, что, по сути, заключалась в тебе, и решил ее кардинально? Мне снова не верилось. Вот говорят иногда, что люди отлетают, но, по сути, это, наверное, просто нежелание и неверие в то, что происходит. Ну да ладно. Надо было аккуратно сложить вещи, найти все свои купальники, туники, шортики и даже парочку комплектов белья. Свадебное платье в стиле «порно, весело, задорно» я так и не доставала. Да и не очень в нем наверняка тут было бы. Поэтому я решила устроить Керему сюрприз по возвращению. Как раз после тяжелого трудового дня он придет домой, а там я борщ, платье. Нетривиально, конечно, но в целом идея казалась мне рабочей. «Влада, а где мои зеленые трусы?» «Посмотри на полке. Кажется, ты клал их сверху плавок последний раз. Нашел?» «Нашел. А куда ты дела мой набор для бритья? Если я узнаю, что ты подмышки им свои брила, то по жопе надаю». Закатила глаза, прячу улыбку. «Да, я забыла свой триммер, но вряд ли он знал, что тут в отеле были наборы для бритья, которыми я и воспользовалась. Но говорить ему об этом я не собиралась. Ха-ха-ха. Вообще, мы всего пару недель были вместе и даже до конца не решили, как будем жить. Но я уже ловила себя на мысли, что мы похожи на парочку пожилых супругов с 30-летней годовщиной за спиной. Только с таким количеством секса, как у нас, старость пока не грозила. Здесь был единственный момент, который вопросов у меня не вызывал. Довольные, счастливые и почти не обгоревшие мы полетели домой. Я смотрела на острова из окна самолета, и мне казалось, что это нечто сказочное. Если бы не облезший нос, то и вовсе бы подумала, что все случившееся — одна моя сплошная фантазия. Но впереди меня ждала, если и сказка, то далеко не такая, как та, из которой мы улетали. Мария уже прислала мне сообщение по работе. В них она весьма недвусмысленно напоминала мне, что так подставлять коллег вверх низости, да и вообще в выражениях не стеснялась. Керем, когда увидел часть такой переписки, нахмурился и спросил. «Это что еще за дела такие?» Но работа — та часть контракта, в которую мы договорились не лезть, о чем я ему и напомнила. Да только видела, как такое замечание мужчине не понравилось. Ничего, потерпит.